Самые большие неприятности доставляли правительству две западные группы, западные апачи и чирикауа, не особенно друг друга жаловавшие. К 1820 годам, когда в Апачерию начали проникать американцы, западные апачи и чирикауа-апачи вот уже почти два столетия враждовали сначала с испанцами, затем с мексиканцами и их индейскими союзниками. Устраивая внезапные нападения на военные отряды, разоряя гасиенды и обкладывая данью поселки, апачи ощутимо отравляли жизнь обосновавшимся в Апачерии мексиканцам. Американцев апачи поначалу встретили тепло, как врагов своего врага, но когда значительная часть Апачерии отошла Соединенным Штатам по договору Гадсдена 1853 года, обязывающему Вашингтон предотвращать набеги апачей на Мексику, атмосфера стала накаляться. У апачей не укладывалось в голове, чего от них требуют. Они-то с мексиканцами не мирились, с какой стати им прекращать набеги к югу от границы. Хватит и того, что они оставили в покое всех, кто живет к северу от нее. А в 1860 году золото обнаружили в гористых западных пределах территории Нью-Мексико, в самом сердце земель Чихенне, восточных чирикауа-апачей. Вождь Чихенне Магас Колорадос попытался договориться с белыми по-хорошему, но старатели отхлестали его кнутом, и тогда он объявил американцам войну. Еще несправедливее обошлись с вождем Чеконен, центральных чирикауа, Кочесом, который благополучно уживался с поселенцами на пустынных землях юго-востока Аризоны. Это благополучие разрушил Джордж Бескам, еще один безрассудный лейтенант того же Вестпойнтского разлива, что и Граттон. В феврале 1861 года он арестовал Кочеса и нескольких его воинов, ошибочно обвинив их в похищении мальчика с дальнего ранчо. Кочес сбежал из-под ареста и взял заложников. Спустя несколько дней бесплодных переговоров Кочес убил заложников. Тогда Бескам повесил арестованных чирикауа, в их числе брата Кочеса. Дальше больше, и Аризону захлестнула волна кровавых расправ. Весной 1861 года регулярная армия вдруг ушла с фронтира. Индейцы не знали, что и думать об этом внезапном отступлении. Чирикауа, решив, что разгромили правительственные войска, принялись бесчинствовать с удвоенным размахом. Но индейцы Великих Равнин замерли в нерешительности и в результате упустили уникальную возможность замедлить нашествие белых. Индейцы не воспользовались моментом, чтобы нанести удар, и вскоре на Великих Равнинах появились новые солдаты, жители западных территорий, для которых убить индейца было все равно, что подстрелить оленя. Это были люди особого склада, жестче и суровее солдат регулярной армии. 15 тысяч добровольцев, воевавших на Западе, из почти 3 миллионов человек, которых собрало федеральное правительство для подавления мятежей на юге, вдвое превышали силу довоенных войск фронтира. Большинство добровольцев прибыли из Калифорнии. Почти полумиллионное население этого штата продолжало расти. Поток мигрантов не иссякал, хотя гражданская война поглощала энергию и ресурсы всей страны. Слухи о золоте Запада приводили на индейские земли все больше белых переселенцев. Несмотря на необходимость пополнять армию, правительство Линкольна поощряло движение американцев на Запад. В 1862 году Конгресс принял закон о гомстедах, по которому, начиная с 1 января 1863 года, любой гражданин США или тот, кто выразил желание стать им, включая освобожденных рабов или женщин, являющихся главами семьи, мог получить в собственность 160 акров, около 65 гектаров, государственной земли к западу от реки Миссисипи, при условии, что претендент прожил на этом участке 5 лет без перерывов, обрабатывая и улучшая его, и никогда не воевал против Соединенных Штатов. По переселенческим дорогам и тропам, и без того разбухшим от потока охотников за богатством, двинулись фургоны семей, мечтающих о своей ферме в прерии. Наплыв белых на индейские земли еще больше усилился. Резкий прирост населения привел в 1861-1864 годах к образованию шести территорий: Невада, Айдахо, Аризона, Монтана, Дакота и Колорадо. Последняя разрасталась быстрее остальных. Появилась прямая дорога на Денвер, тропа Смоки-Хилл, которая проходила по лучшим охотничьим угодьям индейцев. Вскоре их земли были вдоль и поперек расчерчены маршрутами почтовых дилижансов и телеграфными линиями, а Небраска и Канзас продвигали свои границы все дальше вглубь равнин. Гнев на белых захватчиков накапливался, но племена южных равнин не брались за оружие, хотя их мир неумолимо сжимался. Несмотря на затишье на южных равнинах, в других регионах крови проливалось достаточно, чтобы два генерала добровольческих войск, Джеймс Карлтон и Патрик Коннор, успели стяжать славу на охваченном гражданской войной Западе. В июле 1862 года часть калифорнийской колонны Карлтона выбила несколько сотен Чирикауа под предводительством Кочеса и Мангаса Колорадоса с перевала Апачи, стратегически важного узкого ущелья в самом сердце земель Чаконен. В столкновении был ранен Мангас Колорадос, а полгода спустя один из подчиненных Карлтона заманил вождя в лагерь для проведения переговоров и убил. Однако этот двойной удар не сокрушил Чирикауа. Наоборот, когда солдаты ушли, Кочес принялся с новым рвением опустошать юго-восток Аризоны. Тем временем Карлтон, продвигаясь на восток, разгромил маленькое племя Мескалера Апачи в пределах территории Нью-Мексико. Затем, применив тактику выжженной земли, при поддержке своего давнего друга легенды фронтира Кита Карсона, одержал верх над могущественной нацией Навахо, которая давно вела войну с жителями Нью-Мексико. Пока Джеймс Карлтон сражался на юго-западе, генерал Коннор расчистил дороги между Калифорнией и Ютой, а затем уничтожил общину шашонов-ренегатов, воевавших с золотоискателями в скалистых горах. В отличие от истекавшего кровью юго-запада и грохочущих выстрелами скалистых гор, в северной части Великих Равнин жили относительно безмятежно, пока в 1863 году там не разгорелась беспрецедентных масштабов война. Все началось с кровавого восстания Дакота, чья обширная резервация в Миннесоте сократилась до полоски земли вдоль реки Миннесоты, в то время как белое население штата резко выросло. Вероломные торговцы спаивали Дакота и выманивали у них получаемые по аннуитету деньги. Миссионеры донимали индейцев проповедями, фермеры, обосновавшиеся по соседству, процветали, а резервацию преследовали голод и безысходность. 17 августа 1862 года молодые воины, возвращаясь с неудачной охоты, убили шестерых поселенцев. Умысла здесь не было, но и сдержать накопленную за 10 лет ярость уже не получалось. Понимая, что правительство этого так не оставит, вожди предпочли вступить в бой, и отряды Дакота успели перебить сотни поселенцев, прежде чем войска северян вытеснили их на равнины к их сородичам Накота. В сражениях 1863 и 1864 годов армия разбила и обессилила Дакота и Накота, за вычетом горстки бежавших в Канаду или примкнувших к Лакота, они покорились требованию жить в резервации. Круги от волнений в Миннесоте разошлись по относительно тихим южным равнинам. Поселенцы Колорадо, которые и без того чувствовали себя неуютно в соседстве с южными Шайенами и Арапахо, пришли в ужас. Любой проступок индейцев, на самом деле преступления были редкие и сводились к угонам коней или скота, воспринимался как начало такого же восстания, как в Миннесоте. Поэтому многие жители Колорадо считали необходимым нанести по племенам упреждающий удар. На это был настроен и командующий военным округом полковник Джон Чивингтон. Проводимая им политика упреждающей войны и стоила жизни тощему медведю. Когда тощий медведь погиб под пулями белых, черному котлу удалось удержать воинов, готовых стереть в порошок крошечный отряд, сотворивший это злодеяние. Однако ни он, ни остальные вожди не могли бесконечно предотвращать нападение жаждущих мести индейцев на фургоны переселенцев и уединенные ранчо в Южной Небраске и Западном Канзасе. Угоном скота дело уже не ограничивалось. Набеги превращались в лютый и кровавый разбой с насилием и зверскими убийствами. И хотя летом 1864 года в основном это было дело рук воинов-псов, непримиримой общины шайенов, в ряде нашумевших расправ были повинны молодые воины Черного котла. Примечание. В действительности воины-псы представляли собой непростое подразделение шайенов, а одно из их шести прославленных военных мужских обществ. Примечание научного редактора, конец примечания. В августе губернатор Эванс и полковник Чивингтон набрали временный полк, 3-й колорадский кавалерийский, из всякого отребья громил и головорезов, рвущихся истреблять индейцев. Не дожидаясь, пока они возьмутся за дело, черный котел запросил мира. Ранее Эванс предлагал миролюбиво настроенным индейцам отмежеваться от враждебных. Именно это и попытался сделать черный котел, но публика требовала возмездия. Эванс спихнул решение на Чивингтона, стремившегося использовать колорадских кавалеристов в боевых действиях, пока не истек срок их службы. На рассвете 29 ноября Чивингтон обрушился на неожидавший нападение лагерь Черного котла у Сент-Крик. Увидев развертывающийся для атаки отряд Чивингтона, Черный котел сначала поднял американский флаг, затем белый над своим вигвамом. Но Чивингтона не интересовало ни перемирие, ни демонстрация патриотизма. Он не собирался брать пленных и не взял. 200 шайенов, 2/3 которых составляли женщины и дети, были убиты практически так же, как убивали индейцы во время миннесотских волнений. Их скальпировали, вышибали мозги, свидетельствовал позже армейский переводчик. Колорадцы ножами вспарывали животы женщинам, забивали прикладами маленьких детей, проламывали им головы и глумились над телами убитых. Черному котлу с женой, несмотря на 9 полученных ран, удалось каким-то чудом спастись. Желая лишь одного вырваться из порочного круга атак и ответных ударов, он увел уцелевших соплеменников на юг от реки Арканзас. Тем временем полковника Чивингтона и его кровавый 3-й полк чествовали в Денвере как героев. Примечание. Полковник Чивингтон и 3-й колорадский кавалерийский полк уволились с военной службы, прежде чем армия успела выдвинуть против них обвинения. Но политическую карьеру Чивингтона резня на Сент-Крик перечеркнула. Жители Колорадо к нему охладели, а комиссия Конгресса, расследовавшая обстоятельства резни, выяснила, что Чивингтон целенаправленно и сознательно устроил гнусную и подлую бойню, недостойную даже самых диких дикарей из числа тех, что пали жертвами его бесчеловечности. Конец примечания. Когда заснеженные южные равнины опалило огнем гнева индейцев, возмущенных резней на Сент-Крик, вожди южных шайенов Арапахо и Лакота пообещали до самой смерти не опускать топор войны. Однако эти зловещие и грозные слова подразумевали не борьбу до последней капли крови, а большой набег, после которого племена возвратились к привычным занятиям, бизоньей охоте и стычкам с вражескими племенами. В январе-феврале 1865 года индейские воины разорили дорогу вдоль реки Плат и повергли в панику Денвер. Затем союз племен повернул на север, в Блэк-Хиллз, чтобы избежать карательных мер со стороны армии и поведать о своих подвигах северным сородичам, которые, в свою очередь, развязали войну с белыми. 3000 воинов собрались в крупнейший отряд, когда-либо появлявшийся на Великих Равнинах, и напали на станцию Платт-Бридж, объект стратегический, но из-за малочисленности гарнизона плохо защищенный. Нападавшие перебили кавалеристов и устроили засаду на обоз переселенцев. После этого индейцы решили, что солдаты достаточно наказаны, и разъехались, чтобы осенью охотиться на бизонов. Однако, с точки зрения армии, конфликт только начинался. В феврале армейское ведомство создало обширное территориальное формирование «Миссурийский военный округ», включающий Великие равнины, Техас и Скалистые горы. Штаб округа располагался в Сент-Луисе, Миссури. Командиром был назначен генерал-майор Джон Поуп. При всей своей любви к громким выспренным речам он был опытным офицером и запланировал наступление на начало весны 1865 года, когда лошади индейцев еще не успеют восстановить силы после суровой зимы на равнинах, а их хозяева не возобновят набеги на маршруты переселенцев. Выступить планировалось тремя колоннами, которые ударят по непокорным равнинным племенам одновременно. Поуп рассчитывал на то, что его войска пополнятся ветеранами гражданской войны, которых отправят на запад, а предоставленные ему полномочия позволят расправляться с враждебными племенами по его усмотрению. Отличный план, но осуществиться ему было не суждено. По окончании гражданской войны в апреле 1865 года добровольцы-северяне мыслями были уже дома и, едва прибыв на запад, дезертировали. Второй краеугольный камень плана Поупа, поддержка гражданских властей, рассыпался в прах еще до начала кампании. После резни у Сент-Крик у правительства попросту не хватало духа воевать дальше. Поэтому Конгресс уполномочил губернатора территории Дакота Ньютона Эдмундса подготовить новые переговоры с Лакота и назначил комиссию для заключения устойчивого мира на южных равнинах. Военное ведомство также пребывало в нерешительности. В итоге до поля брани добралась лишь одна из трех сформированных Поупом колонн. В августе 1865 года экспедиция под командованием генерала Коннора двинулась маршем на Блэк-Хиллз, но операция потерпела фиаско. Солдаты дезертировали пачками, а две колонны Коннора в двух бестолковых схватках с Лакотой и Шайенами едва не были уничтожены полностью. На этом попытка военных установить мир силой закончилась. До поры до времени. По отношению к индейцам Великих Равнин политика правительства редко бывала последовательной или хотя бы логичной. Не стало исключением и осень 1865 года, когда губернатор Эдмундс пригласил на мирные переговоры тех самых индейцев, которые в это время сражались с Коннором. То, что никто из них не явился, Эдмундса не смущало. Он хотел убедить потенциальных поселенцев в безопасности территории Дакота, и в октябре, собрав подписи нескольких прикормленных вождей из разложившихся общин, ошивающихся вокруг фортов, губернатор провозгласил мир на северных равнинах. Уполномоченный по делам индейцев в силу известных только ему причин подыграл Эдмундсу в этом спектакле. Гораздо больше похожее на подлинный мирный договор соглашение с южными племенами было заключено в октябре 1865 года на Большом Совете на реке Литл Арканзас. Открестившись от огромных ошибок Чивингтона, члены мирной комиссии убедили индейцев, что это в их интересах согласиться на жизнь в резервации, включающей значительную часть юго-западного Канзаса, почти весь Техасский выступ и значительный кусок индейской территории. Это был очередной шаг к концентрации индейцев и затягиванию петли. Все щедрые обещания оказались пустыми словами. Техас не собирался отдавать ни пяди своего выступа, а Канзас не разрешил устраивать на своих землях резервацию. Единственный участок, которым могло распоряжаться федеральное правительство, находился на индейской территории. Договор на реке Литл Арканзас, как съязвил генерал Поуп, не стоил потраченной на него бумаги. Но это была уже не его забота. В конце июня 1865 года Поуп сдал командование Миссурийским военным округом генерал-майору Уильяму Шерману. Герой-полководец, уступавший в военном пантеоне северян лишь Улиссу Гранто, Шерман сочетал верность служебному долгу с глубочайшей любовью к Западу, которому, как он признавался в письме к другу, всегда принадлежало его сердце. Неожиданное заявление для человека, которого Запад в свое время едва не свел в могилу. До гражданской войны Шерман управлял банком в Сан-Франциско и доработался до тревожности и астмы, развившейся у него в тамошнем суровом деловом климате. Однако его вестпойнтскую подготовку на Западе оценили. Во время бунта 1856 года он был избран генерал-майором калифорнийского ополчения. Когда 9 лет спустя 45-летний Шерман принял командование Миссурийским военным округом, он своими морщинами, седой щетиной на подбородке и вечно взъерошенными коротко остриженными волосами больше напоминал пожилого старателя, чем бравого генерала в расцвете сил. К индейцам Шерман относился неоднозначно. С одной стороны, он испытывал жалость к бедолагам, которые пытаются избежать неизбежного, и злость на белых охотников за золотом, которые убивают индейцев, словно медведей, невзирая ни на какие соглашения. С другой же стороны, он порицал леность индейцев и считал, что с ними нужно обращаться как с непослушными детьми, требующими твердой руки. Если же твердая рука не поможет, придется развязывать всеобщую войну, исход которой даже представлять себе не хочется. Выступая перед выпускниками Вестпойнта, Шерман мог посоветовать им только одно – способствовать тому, чтобы неизбежное свершалось как можно гуманнее. Примечание: Шерман Бенджамину Грайерсону, 16 августа 1865 года. И Шерман Джону Роллинсу, 31 августа 1866 года. Конец примечания. Неизбежное неизбежным, однако в 1866 году Шерман едва ли мог позволить себе вести войну. Добровольцы покидали ряды армии Союза быстрее, чем регулярным армейским частям удавалось заново закрепиться на фронтире. Примечание: Союз Юнион, он же Федерация Север, федерация 24 штатов, противостоявших в гражданской войне 1861-1865 годов конфедеративным штатам Америки, конфедерации Югу. Примечание редакции, конец примечания. Конгресс намеревался комплектовать регулярную армию по минимуму, поэтому Шерман обнаружил, что под началом у него будет менее 12 тысяч человек личного состава, а этого едва ли хватит, чтобы патрулировать переселенческие маршруты. Прежде чем уйти в отставку, генерал Поуп обязал гражданских передвигаться только по этим основным дорогам и только в составе больших обозов, способных держать оборону. Добиться строгого исполнения этих правил было трудно, но саму инициативу на Западе горячо одобрили, и Шерман продлил ее действие. Таким образом, в 1866 году армии фронтира отводилась двойная роль. Она должна была контролировать и охранять хлынувший на Запад поток переселенцев. Страна, вынырнув из омута братоубийственной войны, бурлила энергией. За полтора месяца через Небраску на Запад проехало 6 тысяч фургонов. Переселенцы опустошали окрестности дорог, словно саранча, не оставляя даже ветки, чтобы развести костер. Сухие бизоньи и лепешки и те были на вес золота. На дороге вдоль реки Плат телеграфные столбы попадались чаще, чем деревья. Отдаленные ранчо представляли собой легкую добычу для индейцев, или, как заметил один офицер, для белых мародеров, рядившихся под индейцев. Однако губернатор Канзаса, невзирая на все риски, организовал и оплачивал из бюджета штата переселенческое общество, привлекая переселенцев в Западный Канзас. Благодаря закону о гомстедах недостатка в желающих не было. За 10 лет после гражданской войны население Канзаса и Небраски утроилось. Все надежды добиться устойчивого мира Шерман возлагал не на армию, а на трансконтинентальную железную дорогу, которая тогда строилась. Стремительное продвижение железной дороги Union Pacific на запад поражало его. К концу 1866 года рельсы дотянулись до северного берега реки Плат напротив Форт Керни. Тем временем дорога Central Pacific, находившаяся за пределами ответственности Шермана, медленно пробивалась на восток, ввинчиваясь в хребты Сьерра-Невады. Шерман намеревался оборонять и поддерживать дорогу Union Pacific всеми силами, однако для этого требовалось гораздо больше войск, чем имелось в его распоряжении. В августе он сказал Гранту: «Покарать индейцев в этом году мы не в состоянии, поскольку наши войска едва удерживают те длинные узкие дороги, по которым изо дня в день проезжают дилижансы и мелкие группы переселенцев. Все, что мне нужно, это маломальский спокойный год, тогда к следующему году мы успеем набрать, экипировать и обеспечить лошадьми новую кавалерию и будем готовы нагрянуть к индейцам в гости». Но из-за двуличия властей по отношению к индейцам и нежелания предводителя Аглала по имени Красное Облако мириться с таким отношением, Шерману оставалось только мечтать о покое.